Так говорила она. Евриклея закрыла руками очи, но слезы пробились сквозь пальцы. Она возопила: «Свет мой, дитя мое милое, где ты? За что же Кранион так на него, столь покорного воле богов, негодует? Кто же из людей перед громоигрателем Зевсом такие тучные бедра быков сожигал, и ему гекатомбы так приносил изобильно, моля, чтобы он светлую старость дал ему дома провесть, расцветающим, радуясь сыном? Были напрасны молитвы, навеки утратил возврат он. Горе! Быть может, теперь никому не родной, на чужбине, где-нибудь впущенный в дом богача, он от глупых служанок встречен такой же там бранью, какой был от этих собак ты, странник, обижен. Зато и не хочешь им дерзким позволить ноги омыть у тебя. То, однако, порядком исполнить мне повелела моя госпожа Пенелопа. Охотно сделаю все, и не волю одну госпожи исполняя. Нет, для тебя самого. Несказанно мою ты волнуешь душу. Послушай, я выскажу мысли мои откровенно. Странников бедных немало в наш дом приходило. Но сердце мне говорит, что из них ни один, с удивлением смотрю я, не был так голосом, ростом, ногами, как ты с Одиссеем сходен. Сказала. Ей так отвечал Одиссей хитроумный: «Правда, старушка, и сам от людей я, которым обоих нас повстречать удавалось, слыхал, что во многом друг с другом мы удивительно сходны, как то мне и ты говоришь здесь». Так отвечал он. Сияющий таз, для мытья ей служивший ног, принесла Евриклея, и свежей водою две трети таза наполнив, ее долила кипятком. Одиссей же сел к очагу. Но лицом обернулся он к тени, понеже думал, что за ногу взявший его Евриклея знакомый может увидеть рубец. И тогда вся откроется разом тайна. Но только она подошла к господину, рубец ей бросился прямо в глаза. Разъяренного вепря клыком он ранен был в ногу тогда, как пришел посетить на Парнасе Автоликона по матери деда с его сыновьями, славного хитрым притворством и клятв нарушением Эрмий тем дарованием его наградил. Поелику он много бедр от овец и от коз приносил благосклонному богу. Автоликон, посетив плодоносную землю Итаки, новорожденного сына у дочери милой нашел там —